Наконец они пришли в спальню Арабеллы. Здесь зависть Мэри достигла невероятных размеров. Ее собственная спальня была в лучшем случае просто уютная, маленькая и компактная, с буфетом и гардеробом, из которого то и дело вываливались вещи. Стеганое одеяло на ее кровати было шито из кусочков ее бабушкой, и Мэри любила его. Но ничто не могло сравниться с тем, что предстало ее глазам. Спальня Арабеллы была такой величины, как столовая и гостиная в доме Мэри и Фреда вместе взятые. Она была в нежно-персиковых и голубых тонах. Кровать и балдахин были аккуратно задрапированы яркой тканью. Одна стена была полностью заставлена шкафами для одежды и посуды, а посредине стояло большое, причудливой форме трюмо в виде бутона. Мэри тут же влюбилась в него. С другой стороны была дверь, которая вела в совместную душевую и ванную комнату. И все это было в одной цветовой гамме. Мэри и Фред не могли вымолвить ни слова. Арабеллу же распирала от удовольствия. Все оказалось намного лучше, чем она ожидала. Эти глупые деревенские дети, грязные, неопрятные, стоящие здесь, хотели иметь все, что у нее было. Арабелла знала это точно, и поэтому она чувствовала себя очень важной, значительной, и это чувство ей очень нравилось. Все ее друзья были такими же богатыми, как и она, и даже еще богаче. И хотя некоторые из них ей нравились, никто еще не заставлял ее чувствовать себя такой значительной, так как это делали Мэри и Фред. На самом же деле у Арабеллы не было настоящих друзей. И неудивительно, она не очень хорошо ладила с другими людьми, и дети, которые приходили к ней поиграть, очень скоро уставали от нее и просились домой. «Ой, я пить хочу», — вдруг сказала Арабелла. Она нажала на кнопку на стене, и через несколько минут появилась женщина, одетая в черное платье и белый передник. «Три лимонада и пирожные, и поскорее!» «Слушаюсь, мисс!» — горничная сказала мисс, но по ее лицу было видно, что она не считает Арабеллу мисс и что ей был неприятен тон ее голоса. Но когда она повернулась уходить, то увидела Мэри и Фреда. Ее лицо подобрело. «А я вас знаю», — сказала Мэри. «Вы ходите в нашу церковь, не так ли?» «Да, мисс». «О, не называйте меня мисс, я Мэри, а это мой брат Фред». «Привет, Фред, меня зовут Лидия», — сказала горничная. Фред смущенно заулыбался. Арабелле все это не понравилось. «Сколько же вы будете разговаривать?» — сказала она надменно. «Пойдите и принесите нам напитки и пирожные, или я пожалуюсь маме и папе». Лидия взглянула на Арабеллу, но ничего не сказала. Она еще раз улыбнулась Мэри и Фреду. «Увидимся в воскресенье». «Да, конечно», — ответила Мэри. «Я вернусь с вашими напитками через минуту». «Принеси их к бассейну», — приказала Арабелла. «Мы будем там». Лидия вышла из комнаты, а дети спустились по лестнице, прошли через сад и вышли к бассейну. Они расположились на раскладных стульях. Через несколько минут появилась Лидия с подносом в руках. На нем стояло 3 стакана с лимонадом розового цвета. Мэри и Фред с восхищением смотрели на кубики льда, плавающие в стаканах. В каждом стакане была цветная трубочка с бумажным зонтиком. Тарелка с пирожными тоже выглядела очень аппетитно. Для каждого было по 2 пирожных, 3 в форме кольца и 3 шоколадных эклера. «В чем дело?» — сказала в нос Арабелла. «Почему только по 2 пирожных?» «Это все, что дал повар», — сказала Лидия. «Неправда. Я думаю, что мне придется рассказать родителям, что ты плохо справляешься со своими обязанностями. А теперь иди». Лицо Лидии покраснело, и она расстроилась. Но когда она уходила, она улыбнулась и подмигнула Мэри и Фреду, и они помахали ей в ответ. «А почему ты так с ней разговариваешь?» — спросила Мэри. «Это не очень-то хорошо». «Нельзя хорошо относиться к прислуге, а то они забудут свое место». «И что это значит?» — спросила Мэри. Арабелла и не знала точно. Она как-то слышала, как ее родители говорили это, и ей показалось, что это звучит по-взрослому важно. «Пейте свой лимонад, не то лед растает», — вдруг сказала она. И 10 минут спустя тарелка и стаканы были пустые. «Нам идти пора», — сказала Мэри. «О, ну почему?» — спросила Арабелла. «Мне только начало все нравиться». «Да, нам надо идти, мама начнет скоро беспокоиться». «Спасибо тебе за то, что мы хорошо провели время». И тут Мэри о чем-то задумалась. «Послушай, мы даже не знаем, как зовут тебя». «Меня зовут Арабелла, благородная Арабелла Фицджеральд». «О-о-о!» — сказала Мэри восхищенно. «Какое замечательное имя! Лучше, чем мое!» «Меня зовут просто Мэри Кук». «Какой ужас!» — согласилась Арабелла. «Ну, вы еще придете ко мне?» «Я не знаю», — ответила Мэри неуверенная. «Я не думаю, что мы достойны быть твоими друзьями». «Может быть и нет, но я очень хочу, чтобы вы приходили ко мне иногда». «А мы бы могли, правда, Фред?» Фред изо всех сил закивал головой, думая о лимонаде и пирожных. «В следующий раз приносите костюмы для плавания. Мы могли бы поплескаться в бассейне. А еще я могу оседлать Пикси, и вы посмотрите, как я езжу верхом. А может быть, я даже смогу дать прокатиться и вам». Последнее совершенно убедило Мэри. «О, это было бы чудесно! Намного чудеснее, чем ты думаешь». «Хорошо. Как насчет завтра?» «Завтра, к сожалению, мы не можем. Мы в церковь идем». «А послезавтра?» «Тоже не можем. Мы идем в школу». «Ах, да», — сказала Арабелла, вспомнив о школе. «А в следующую субботу?» «А в следующую субботу мы можем». «Хорошо. Приходите ровно в 10 и не опаздывайте». «И не идите к парадной двери, а прямо сюда. Я буду вас ждать». «Хорошо, до свидания, Арабелла. Встретимся на следующей неделе. Еще раз спасибо». «О», — сказала Мэри, внезапно остановившись, и робко посмотрела на Арабеллу. «Знаешь, Арабелла, извини за то, что я тебя толкнула». Арабелла не нашла, что ответить, и только сказала: «Пока», — пошла в дом, даже не поглядев им вслед. Мэри и Фред пробрались через сад, перелезли через забор и побежали через лес домой. Они не могли дождаться того момента, чтобы рассказать маме о своих утренних приключениях. Арабелла медленно поднялась в свою спальню. Она села на свое трюмо, напоминающее бутон, и взяла расческу. Визит Мэри и Фреда натолкнул ее на одну идею, и она хотела хорошенько ее обдумать. Она знала, что в школу леди Ортингтон для молодых благородных девиц ходят девочки богатые, такие, как и она, или еще богаче. Было бы много лучше ходить в деревенскую школу, где она была бы самой богатой, и все ей бы завидовали. Она сидела, причесывалась и представляла, как много таких детей, как Мэри и Фред, будут приходить к ней. Она представляла себе вечеринки с мальчиками и девочками, сидящими в изумлении от того, что они видят вокруг. Она видела, как их лица зеленеют от зависти. И, конечно же, они будут делать все, что она захочет, лишь бы она разрешила им какую-нибудь мелочь. Она представила это себе так реально, что даже рассмеялась и откинулась на стул. Правда, это может оказаться проблемой, если папуле и мамуле понравится школа леди Ортингтон. Но Арабелла решила, что сможет их переубедить. Если понадобится, она будет кричать, пока не заболеет. Арабелла не была уверена, что сможет так сделать, но попробовать все-таки интересно. Мамуля и папуля должны разрешить ей ходить в деревенскую школу. Они же не могут нарушить ее планы. Арабелла сидела, радуясь собственной выдумке, пока внизу не прозвенел звонок. Наступило время обеда. Она помчалась в столовую. Вот здорово, пудинг с клубникой, сливками. Арабелла была на пути в деревенскую школу. Ей удалось убедить своих родителей разрешить ей ходить в эту школу. Хотя это было очень нелегко. Дело было в том, что им очень понравилась школа леди Ортингтон. Директор лично провела экскурсию по школе, и чем больше они смотрели и слушали, тем больше их все впечатляло. «Здесь учатся девочки из лучших семей страны», – разошлась директриса, «а также иностранцы», дочери дипломатов, послов и так далее. Девочки могут приходить в школу каждый день и быть на полном пансионе. Арабелла живет достаточно близко, и вы можете выбирать. В заведении леди Ортингтон, кроме обычных школьных занятий, много времени уделялось урокам по ораторству и манерам. Родители Арабеллы пригласили в класс, где девочки ходили по кругу с книгами на голове. Здесь было очень весело. «Как интересно!» – прокомментировала мама Арабеллы. «О да!» – подтвердила директриса. «Мы гордимся тем, что учиться в нашей школе весело и интересно. И это все в сочетании с академическим совершенством учебной программы. Например, в соседнем классе сейчас проходит урок на тему «Как сделать хорошую прическу, когда твой парикмахер в отпуске». Я уверена, что вы согласитесь с тем, что это очень важно. Их представили девочке, которая была главой ученического совета. Она, как шептала директриса, была в родстве с королевской семьей. Родители Арабеллы были под большим впечатлением, и ее мама уже собралась присесть в реверансе, но в последний момент передумала. К концу экскурсии родители были в восхищении и удивлении от того, что они увидели, и тепло пожимали на прощание руку директрисе. «Когда Арабелла может начать?» – поинтересовались они. «Когда она захочет?» – беззаботно махнула рукой директриса. «Давайте пойдем в мой кабинет и обсудим все детали, оплату и все остальное». После этого и хорошего обеда в одном ресторане родителей Арабеллы ждал дома весьма неприятный сюрприз. Их дочь с энтузиазмом говорила о том, чтобы ходить в местную деревенскую школу. «Но, дорогая!» — Арабелла трясла головой и кричала: «Нет, нет, нет, нет, нет! Но, дорогая!» Арабелла начала прыгать, а потом бегать по комнате, что-то распевая во весь голос. И в результате она почти заболела. После такого крика и визга у нее 3 дня болело горло. Но это стоило того, хотя бы потому, что она добилась своего, и теперь она сидела на заднем сидении машины, за рулем которой был Харгривс. Это был первый день в ее новой школе. Арабелла осмотрела свою одежду. Это была не форма, так как в деревенской школе никто не носил форму, но все должны были быть одеты в школьные цвета – серый и красный. Она вспомнила рекламные проспекты, которые родители привезли ей из школы леди Уортингтон. Их школьная форма состояла из костюма серого с розовым и белых кроссовок, на которых было написано имя каждой девочки. Арабелле это понравилось. Она вспомнила о своем сером спортивном костюме и черных тапочках, которые лежали рядом с ней, и с тоской подумала о розовых и фиолетовых полосках на шортах и футболках в школе леди Уортингтон. Все остальное, кроме этого, стоило того, чтобы мальчики и девочки из деревенской школы увидели, как ее привез в машине шофер. Ну разве же они не позеленеют? Она и учителей поставит на место. Всем будет очень приятно, что в их школе учится такая, как она. Ей, наверное, разрешать делать все, что она захочет. Так случилось, что молва об Арабелле росла. В субботу, 4 недели назад, Мэри и Фред пришли к ней во второй раз. И Арабелла сделала все возможное, чтобы у них не осталось ни малейшего сомнения об ее богатстве. Они пришли ровно в 10, как им сказала Арабелла, и были намного чище и лучше одеты, чем в первый раз. Поэтому папа и мама не придали большого значения тому, что их дочь играет с деревенскими детьми. Но оба они согласились с тем, что они не хотели бы, чтобы Арабелла общалась с такими детьми, как Мэри и Фред. Одно дело было ходить с ними в одну школу, и совсем другое – приглашать их домой в гости. Познакомившись с Мэри и Фредом, папа Арабеллы отвел ее в сторону и шепотом сказал, что он может позвонить майору и леди Грейс и пригласить их дочь, Роберту, в гости в следующую субботу. Она славная маленькая девочка из древней уважаемой семьи, прошептал папа на ухо Арабеллы. Арабелла также шепотом ответила, что она ненавидит Роберту Грейс и не хочет с ней дружить. Дело было в том, что однажды, когда Роберта была у них в гостях, примерно через час после ее прихода она назвала Арабеллу гадкой, злой, своенравной, хвастуньей и высокомерной дурой. А потом толкнула ее так, что Арабелла упала в кусты. Конечно, Мэри и Фред ничего не слышали из этого разговора и стояли, улыбаясь, пока папа и дочка спокойно, как казалось со стороны, обменялись парой фраз. А потом для этих двоих детей один приятный сюрприз следовал за другим, и этот день превратился во что-то особенное. Сначала они пошли к конюшням. Сын садовника уже начистил пони до блеска, затем оседлал его и надел уздечку. Арабелла проехала вокруг лужайки, иногда перепрыгивая через небольшие барьеры. Она очень гордилась своим любимцем и обращалась с ним очень по-доброму. Не сильно натягивала уздечку и очень часто гладила его. Потом настала очередь Мэри. Она спокойно проехала верхом на пони. Для нее это было как во сне. Она не могла поверить, что она действительно едет на пони и что за это не надо платить. Фред посидел на Пикси несколько минут, пока Мэри придерживала его. Ему очень понравилось, хотя он ездил верхом не так хорошо, как его сестра. А когда пони перепрыгнул через барьер, Фред был более чем счастлив. Потом все трое направились в бассейн. Они переоделись в отдельных душевых кабинах и выбежали на солнце. Этого момента Фред ждал с нетерпением все утро. Он криком выразил свое восхищение, когда взбирался на трамплин и нырял в воду. Мэри и Арабелла плавали более спокойно вдоль бассейна, иногда ныряя и стараясь устоять на руках. Вода была теплая, приятная, и Арабелла сказала, что специально ее подогревала. Все это время Мэри и Фред думали о том, как должно быть замечательно иметь все это дома. Они изо всех сил старались не завидовать, но это было совсем нелегко. Утро закончилось, и наступило время обеда. Дети приняли душ, высушились, оделись и вышли на улицу. А Мэри думала только о пушистом сером горном пони. Обедали они в столовой. Арабелла хотела еще больше удивить Мэри и Фреда. Обед был бесподобно вкусным. Жареная курица с тушеным картофелем, бобы, тыква и маленькие с пуговку грибочки в обильной подливе. «Овощи из нашего огорода», – гордо сообщила Арабелла. Фред был равнодушен к овощам, поэтому он отнесся к тыкве и грибам без особого восторга и оставил их на тарелке. Пудинг был предметом особой гордости Арабеллы. Мэри и Фред никогда еще не ели пудинга вкуснее. В конце дня двое счастливых детей горячо благодарили Арабеллу и потом шли домой, вспоминая все, что они видели и делали. Что же касается Арабеллы, то если бы она забыла о своих планах, то можно было бы сказать, что и она наслаждалась этим днем. Ей в голову не пришла мысль о том, что они втроем могли бы быть просто друзьями. Для нее имело значение только то, что эти двое детей наконец-то поняли, что такое быть богатыми. То, что для Мэри и Фреда стало просто счастливым и приятным времяпрепровождением, для Арабеллы было ее триумфом. Они непременно вернутся домой и расскажут все своим друзьям об Арабелле и о ее сказочной жизни. И она, Арабелла, станет знаменитостью задолго до появления в их грязной маленькой школе. Дорога до школы была очень короткой, тем более на машине, поэтому Арабелла заставила Харгривса ехать вокруг, чтобы получилось длиннее. Если ехать так, то они подъедут в школе с противоположного конца Хай-стрит, а это, в свою очередь, означало, что все дети во дворе смогут увидеть машину издалека, и у них будет время собраться. И вот тогда появление Арабеллы произведет тот эффект, на который она рассчитывала. План ее сработал безукоризненно. Мэри и Фред на самом деле только и занимались тем, что всем рассказывали о своей новой знакомой и о ее удивительном доме. Все дети взволнованно ждали появления благородной Арабеллы в своей школе. Это настроение передалось и учителям, и всему персоналу. Конечно же, для ребенка очень плохо, если встретить его в суматохе, переполохе, поэтому они ограничились тем, что остались в учительской, выдумывая причины для того, чтобы выглянуть в окно. И только директор, миссис Карлтон, пожилая, умудренная опытом дама, совершенно спокойно отнеслась к этому событию. Арабелла интересовала ее не больше, чем остальные дети, которые учились в ее школе. Единственное, что интересовало миссис Карлтон, это вопрос, каким образом Арабелла появилась в ее школе. Если жизнь этой девочки была такой, что о ней ходили легенды. Мэри стояла впереди всех детей, ожидающих машину Арабеллы. И как только в дальнем конце улицы показалась машина, она закричала: «Едет! Арабелла едет!»